Глава вторая. Я не тороплюсь подниматься по лестнице, так как без оружия чувствую себя не совсем уверенно. Я знаю, что наверху кто-то умирает, и я обязан помочь ему. Неплохо бы и свою голову показать врачу, если, конечно, удастся вырваться отсюда. По лестнице поднимаюсь на четвереньках и уже на середине чувствую запах горелого пороха. Я стараюсь двигаться быстрее, но соблюдая осторожность. На площадке включаю фонарик. Неподалеку от меня открытая дверь, откуда неспешно выплывает облачко дыма. Так как в меня никто не стреляет, я начинаю склоняться к мысли, что неизвестный тип, скорее всего, стрелял сам в себя. Но я дорожу своей шкурой, потому еще некоторое время стою, прислушиваясь. Привыкнув к шуму в ушах и ударам собственного сердца, я начинаю различать какой-то посторонний звук. Прерывистое дыхание из той комнаты, где открыта дверь. Затем мои уши улавливают другой звук. Падение капель воды или другой жидкости. Кап, кап, кап. Набравшись мужества, я заглядываю внутрь комнаты. Запах пороха ударяет в нос, едва только я вхожу туда. Дыхание, которое я слышал из коридора, превращается в жуткие вздохи и стоны. Волосы у меня на голове начинают шевелиться. Я включаю фонарь, и луч света освещает картину, которая не скоро сгладится из моей памяти. Оглядевшись, я замечаю выключатель и зажигаю верхний свет. Я нахожусь в комнате возле кровати, на которой лежит человек в пижамных брюках. Верхняя часть его тела обнажена. В груди два пулевых отверстия. Третья пуля перебила артерию, и кровь буквально хлещет на стенку. Вид его ужасен. Не прошло секунды, как я узнал его, хотя лицо, забрызганное кровью, мертвенной бледностью, похоже на маску из музея восковых фигур. Это Тейлор, и никто другой. И я уже ничего не могу сделать для него. Чудо, что он до сих пор не умер. Даже если бы я сумел остановить кровь из разорванной артерии, я ничего не мог бы сделать с двумя дырами в груди. Но Тейлор очень спокоен, глаза устремлены на меня, на лице нет и признака страха. Его жизнь вытекает из него на стенку и собирается лужицей на полу. «Кто?» – спрашиваю я, низко склоняясь над ним. «Скорее, пока вы еще можете говорить!» Его хватит ненадолго, легкие полны крови, но он еще пытается что-то сказать. Его губы шевелятся в напрасном усилии. Челюсти двигаются, но это все, что он может. Усилие это стоит ему дорого. Пот смешивается с кровью. Медленно, на пределе сил, он поднимает руку и указывает на что-то. Я слежу за ее направлением и вижу, что палец указывает на шкаф. «Там?» Я обхожу кровать и открываю шкаф. Костюм, шляпа и старый чемодан. Оборачиваюсь к Тейлору. Его серые глаза мучительно напряжены. «В костюме?» Я достаю пиджак из шкафа. Палец словно застыл в последнем усилии. Достаю шляпу и чемодан и снова оборачиваюсь к нему. Палец все еще указывает на шкаф, но там пусто. Спрятано там? Его глаза говорят «да», и рука бессильно падает. Ему все труднее и труднее дышать. Я возвращаюсь к шкафу, освещаю фонарем каждый угол, но ничего кроме пыли не вижу. Достаю нож, открываю самое большое лезвие и приподнимаю доску пола. И вдруг осознаю, что больше не слышу дыхания Тейлора. Я осторожно оглядываюсь. Подушка вся в крови, лицо еще больше побелело, челюсть начинает опускаться. Палец все еще направлен на шкаф, а мертвые глаза смотрят в мою сторону. Я оторвал несколько досок и заглянул внутрь. Ничего, кроме пыли, а возможно и крыс. Я выпрямляюсь и смотрю на шкаф, сознавая, что мне надо как можно скорее покинуть дом. Но ведь Тейлор хотел сказать мне что-то весьма важное, возможно, разгадку всех этих преступлений. Я влезаю на стул, чтобы обследовать верхнюю часть шкафа. Тонкая доска прикрывает выступ, я пытаюсь приподнять ее ножом, но безуспешно. Однако мое упорство приносит плоды, вскоре доска начинает поддаваться. В этот момент я слышу шум. Шаги. Спрыгиваю со стула, подбегая к двери и прислушиваюсь. Ничего подозрительного. Гашу фонарь и выскальзываю в коридор. Мое сердце бьется с такой силой, что кажется, за 100 метров слышен его стук. Я перегибаюсь через перила и смотрю вниз. Кто-то шевелится там. Зажигается переносная лампа, и у подножия лестницы появляется Флик. Он поднимает голову и смотрит мимо меня в темноту. «Он должен быть наверху, Жак!» – шепчет кто-то. «Внизу никого нет!» Я быстро возвращаюсь в комнату смерти, зажигая фонарь и приступаю к работе. У меня не более 2 минут, чтобы найти то, что спрятал Тейлор. Засовываю пальцы в проделанную дыру и изо всех сил тяну доску. Кусок дерева остается в моей руке. Направляю в открывшуюся дыру луч фонаря и вижу две вещи. Кольт 45-го калибра с приспособлением, похожим на миниатюрный телескоп, и записная книжка в кожаном переплете. Я хватаю их, и в тот же момент раздается стук в двери и крик «Откройте! Именем закона откройте!» Я прячу оружие в задний карман брюк, а книжку в карман пиджака и подбегаю к окну. В тот момент, когда я открываю окно, один из фликов всей тяжестью бросается на дверь, но она выдерживает первый натиск. Я слышу, как другой флик топает вниз по лестнице. Выглядываю в окно, вижу асфальт, но я не могу прыгнуть туда, да и флик скоро будет там. К счастью, рядом водосточная труба. Я цепляюсь за нее, она кажется достаточно прочной. Я карабкаюсь по ней на крышу, сдирая кожу и обливаясь потом. Сделав неудачное движение, повисаю над бездной, но каким-то чудом все же закидываю ногу и оказываюсь на крыше. Снизу кто-то кричит, но поздно. Ползком я добираюсь до трубы и укрываюсь за ней. От луны светло, как днем. Невдалеке от себя вижу плоскую крышу ночной коробки Доминика, отделенную от меня только узкой улочкой. «Он на крыше, Жак!» — кричит флик внизу. «Сейчас я полезу туда!» У меня нет никакого выбора. Нужно перепрыгнуть то расстояние, которое отделяет мою крышу от крыши Доминики. Время терять нельзя. Если я хочу выйти из этой истории, надо прыгать. Разбегаюсь и прыгаю. Мысль, что могу не долететь, пришла уже тогда, когда я был в воздухе. Я падаю на грудь, хватаюсь за водосток и, перекинув ногу, растягиваюсь на плоской крыше. Спрятаться негде. Луна освещает меня как прожектором, и, увидев слуховое окно и даже не заглянув внутрь, я лезу в него. С полминуты сижу на полу, стараясь прийти в себя и отдышаться. Ноги у меня как ватные. Я не знаю, где нахожусь и что будет со мной в следующую минуту. В тот момент, когда я уже решаю встать, сноп света выхватывает меня из темноты, и я оказываюсь нос к носу с молодой девушкой в черной ночной рубашке. Это высокая блондинка с усталым лицом. Она смотрит на меня с ленивым любопытством. «Добрый вечер. У тебя неприятности, дорогой?» Я стараюсь улыбнуться ей. «Если это можно назвать неприятностями, я самый несчастный парень на свете». Она трет глаза и зевает. «Лики на хвосте». «Совершенно верно», подтверждаю я, вставая. «Входи». Она посторонилась. «Они и здесь будут рыскать?» Я последовал за ней в комнату. Ну и дыра. В Доминике имеются комнаты на все вкусы и достатки. Это бедно обставленная каморка. Кровать, комод, умывальник, протертый до основы коврик у двери. «Что же ты сделал, дорогой?» Она снова зевает, показывая белые зубы. «Я слышала выстрелы. Это ты?» «Нет, в меня. Лики идут по моим следам, и мне нужно побыстрее сматываться». «Обитила мертв?» «Нет, другой парень». И так как у нее недоумевающий вид, быстро добавляю. «Убитила разбит череп. Он не скоро сможет прийти в себя». «Тем лучше. Я не выношу этого мерзавца». Неожиданно в коридоре раздаются тяжелые шаги. «Лики, легки на помине. Они пожалеют, что сунули сюда нос». Она быстро и решительно встает, закрывает комнату и нажимает кнопку звонка. «Это для того, чтобы позвать на помощь». Она довольно улыбается. «Не беспокойся, дорогой, ты выйдешь отсюда». В дверь стучат, чей-то голос говорит. «Откройте, или я прикажу сломать дверь». Еще шаги. Явно спешат на помощь флику. Я предусмотрительно отодвигаю девицу подальше от двери. Слышен чей-то голос. «Это флики! Эй, Джо, нападают!» Один из фликов кричит в ответ. «Отойдите! Это вас совершенно не касается! Отойдите, или я буду стрелять!» Слышен звук выстрела, крик, множество ног, топающих по лестнице. Я срываю простыни с кровати девицы, связываю их и бросаюсь к окну. Шум нарастает. Через минуту сюда примчится патрульная машина. Тогда уж меня точно застукают. Я выгребаю все наличные деньги и сую их в руку девицы. «Прощай, малышка, и спасибо!» Лики стреляют в дверь. В коридоре слышится топанье и пыхтение, напоминающее танец слонов. «Ах!» – девица в восторге. Она уже совсем проснулась. «Как я обожаю это! Постарайся не свернуть себе шею!» Я завязываю узел на конце простыни, опускаю самодельный канат в окно и влезаю на подоконник. «Закрой окно, чтобы оно защемило узел, и спрячься. Когда я снова буду в ваших краях, за мной стаканчик виски». Она послушно закрывает окно и напоследок машет мне рукой. В доме уже настоящий Содом. Я быстро спускаюсь по веревке. В тот момент, когда ноги мои уже касаются земли, я слышу окрик «Эй!» и чьи-то руки хватают меня. Я падаю на все четыре конечности, и так как у меня нет настроения играть в пятнашки, мой правый кулак встречается с челюстью этого парня. Он вскрикивает, но не выпускает меня. В следующий удар я вкладываю все свои оставшиеся силы. Он плашмя растягивается на земле. У меня нет времени проверять его самочувствие. Я бегу к концу аллеи, где я оставил машину.